чтобы не возникало у кого-то легкомысленного отношения к вампирам. Ведь все были уверены в том, что студент пятого курса Академии магии, изучающий темную магию, легко и просто справится с высшей вампиршей, которая учится всего лишь на втором курсе Академии. Поэтому для них было совершенно неожиданным то, когда эта вампирша буквально несколькими мощными ударами нанесла поражение своему противнику. Кто-то мог бы сказать, что парень таким образом сделал все возможное для возникновения нового ажиотажа между империей Рикан и княжеством Карион. Но на самом деле, парень сделал все так, чтобы люди не были уверены в своих силах. Ведь тогда, когда ты уверен в своих силах, то начинаешь недооценивать своих врагов. А зная то, что у вампиров могут быть какие-то сюрпризы, всегда остается мысль о том, что этот противник может тебя победить. И тогда ты становишься гораздо осторожнее и предусмотрительнее. Да, вполне возможно, что враги не смогут использовать свои древние реликвии, которые они намереваются скрыть от всех. Ведь даже один камень крови, который они принесут на поля боя, может быть потерян во время этого столкновения. Кто знает, какими силами будет обладать противник. Но по крайней мере сейчас, у тех студентов, которые считали, что они легко и просто справятся с той же вампиршей, таких иллюзий больше не осталось. То же самое произошло и когда парень дал темные артефакты, наполненные силой тьмы, жрицам темной богини Дреу. В этом случае им противостояли маги света, которые также были уверены в том, что смогут показать всем свою силу. Поэтому им совершенно было неожиданным сюрпризом то, как эти девчонки нанесли им удары сырой силой тьмы. Они не стали размениваться на какие-то ритуалы, создание каких-то плетений. Все это требовало времени, а времени у них как раз таки и не было. Ведь известно, что сила магии тьмы именно в том, что она имеет отношение больше к ритуалам. А магия света может быть задействована при помощи самой силы использующего ее мага. Поэтому пока те маги, которые пытались создать какие-то плетения, теряли время, девчонки просто атаковали их из артефактов, являвшихся накопителями силы тьмы. Никто не знал, что такие артефакты можно было использовать так. А для того, чтобы нанести такой удар, жрицам темной богини понадобилось буквально мгновение. В результате, их противники понесли поражение практически даже не начав поединков. Это оказалось большим сюрпризом для всех тех, кто присутствовал на этом состязании. Даже преподаватели магии признавались в том, что совершенно не ожидали того, что энергию темного мага можно использовать так, как простую дубину, с помощью которой противнику наносится жесточайший удар. Удар сырой силой тьмы мог бы не нанести вреда тому же графу, ведь парень мог этот поток энергии просто впитать в себя, или же в свои накопители. Но студенты, которые практиковали магию света, ни в коей мере не могли использовать эту энергию. Для них это было равносильно молнии, попавшей в человека во время грозы. Ведь их атаковали энергией, антиподом их собственной силы. Это было равносильно тому, что человек при входе в дверь просто разбежался и ударился о стену. Вспомнив этот поединок, молодой дворянин тихо усмехнулся. Много студентов тогда пытались узнать у парня, зачем он дал в руки этих девчонок свои собственные накопители. Они даже не знали того, что именно он им предоставил перед поединком. А предоставил он им именно темные артефакты, являвшиеся сосредоточением силы тьмы. Естественно, что такие артефакты нельзя было проносить на поле поединков, так как их можно было использовать подобным способом. Но маги, проверявшие их при выходе на поле, восприняли эти артефакты как обыкновенные накопители, в которые девчонки скидывали собственную силу перед поединком. Это не было запрещено правилами. И в результате произошел такой конфуз. Сейчас парень намеревался более тщательно подготовиться к следующему году соревнований. Ему уже в них участвовать не нужно будет, ведь он в одних соревнованиях уже победил. Поэтому его уже не подпускали бы этому полигону. Он победитель соревнований, и его знания и умения не подвергаются сомнению. Одно его участие в таких соревнованиях заставит напрягаться всех участников, которые заранее будут думать о том, что они проиграют. А такого допустить было просто нельзя. Но для девчонок этот вопрос нужно решить так, чтобы в этот раз преподаватели были уверены в том, что у них в руках не какие-то артефакты, наполненные сырой силой, а именно накопители. Кто может сказать, каким образом все это можно было бы провернуть? Не знаете. А вот Гарзу уже знал. По одной простой причине, ведь он столкнулся с тем, что в проклятой пустоши обнаружил несколько артефактов тьмы возле Архилича, который был закопан в песок. Как он туда попал, и что именно произошло с этой тварью, парень не знал. Это сейчас не имело никакого значения. Главное, что он понял то, что в результате нахождения возле источника темной силы, которым могут выступать останки, являвшиеся частями тела тех же архиличей, или демонов-личей, любые предметы могут стать артефактами. А что отличает накопитель от артефактов, тоже не знаете. Дело в том, что маги используют в качестве накопителей предметы, имеющие кристаллическую структуру. В данном случае, в такой ипостаси чаще всего выступают драгоценные камни, или те же самые кристальные империалы. Чем меньше и чаще кристаллическая решетка такого предмета, тем больше энергии он может в себе содержать. Именно поэтому, молодой дворянин решил предпринять своеобразный эксперимент. Он положил в кристаллический саркофаг, где находились останки древнего мага, некроманта, несколько алмазов и изумрудов. Теперь оставалось только убедиться в том, что эти драгоценности пропитаются силой тьмы и смерти. То же самое ждет и кристальные образования в виде алмазов, которые он положил в один сосуд с камнями крови. Парень уже просматривал два алмаза, которые там лежали, в них действительно начала сосредотачиваться сила крови. Благодаря им вампирша и на следующих состязаниях сможет нанести удар по противнику, не совершая никаких ритуалов, а значит и не теряя на это никакого времени. Кто-то мог бы сказать, что таким образом молодой дворянин помогает врагам империи. Но ведь сейчас, насколько ему известно, империей подписан мирный договор с тем же самым княжеством вампиров, а значит, они являются союзниками империи. Почему бы не помочь союзнику избежать позора, особенно, учитывая характер молодой княжны, которая с большой радостью после такого поединка постарается найти того умника, который смог нанести ей поражение, и за последствия Гарзу не ручается. Вполне возможно, эта девчонка постарается уничтожить своего врага, который нанес ей такой подлый удар. Вся ошибка преподавателей заключается в том, что они приучают своих студентов к тому, что высший вампир, по какой-то идиотской причине, будет вынужден воздействовать на своего противника только магией крови. Все это глупо и наивно. Высший вампир в первую очередь попытается достать своего противника клинком. Ведь во время настоящего столкновения с вампиром, магу придется столкнуться не только с магией крови, но и с силой и скоростью своего противника, которые превосходят обычные человеческие возможности. Именно в этом и страшны вампиры. А студенты Академии магии привыкают к тому, что они смогут спокойно оперировать своими темными плетениями при столкновении с высшим вампиром, который по какой-то глупости будет стоять и ждать, пока темный маг нанесет ему удар. Ну а здесь, когда вампирша использует против своих противников неожиданные для них решения, многие студенты привыкают к тому, что от вампиров можно ожидать любых сюрпризов, и чаще всего смертельных. Только так у них будет шанс выжить во время столкновения с настоящим вампиром, который не будет с ними играться в честный поединок. Кто-то видел то, чтобы во время войны или охоты на тех же диких вампиров был хоть раз честный поединок. Молодой граф уже отлично знал, что дикие вампиры стараются нападать на своих врагов из-под тишка или откуда-нибудь из кустов, со спины. Ведь таким образом они могут уничтожить как можно больше своих противников. Именно с этим и столкнулся молодой дворянин, когда наводил порядок на своей территории, где бесчинствовали дикие вампиры. Теперь, по крайней мере в последнее время, не было ни единого прорыва этих тварей с территории княжества Карион. Подумав об этом, молодой парень усмехнулся. Сейчас он просто не понимал, чего именно такими услугами добивается великий князь вампиров. Да, вполне возможно, что он ценит добрососедские отношения. Но ведь он всегда говорил о том, что диких вампиров он не контролирует. Если все так, то ничего удивительного в том, что эти твари прорывались со стороны княжества на территорию империи, не было. А теперь, даже его высшие вампиры, принадлежавшие к его клану, принялись охотиться на дикарей, чтобы не допускать прорыва границы. Среди населения графства Гранур уже появились слухи о том, что молодой дворянин скорее всего имеет какое-то отношение к какому-то из родов высших вампиров. Возможно, кто-то из его родственников когда-то стал высшим вампиром, и теперь благодаря этому родству территория графства защищена от таких вторжений. Подумав об этом, парень не сдержал своей усмешки. О каком родстве может идти речь, если между их семьями пролились громадные реки крови? Даже думать было смешно о том, что между ними может быть какое-то родство. Да, он оказал услугу великому князю, ликвидировав то, что сотворил его предок, тот самый дед, который провел тот самый идиотский темный ритуал. Подумав об этом, молодой дворянин вспомнил о гримуаре, который теперь находился у него. Конечно, парень мог бы оставить эту книгу в башне древнего мага, которая сейчас была для него убежищем. Но Гарзу отлично понимал, что политика – это такая штука, которую надо всегда держать под контролем. Сейчас между ними и вампирами существует мирный договор, но сколько он будет действовать, никто этого сказать точно не может. И поэтому иметь в руках силу, которая пугает и сдерживает врага, нужно всегда. А если парень оставит этот гримуар в башне древнего мага, неизвестно, что с ним самим может случиться, тогда эта книга будет навсегда потеряна для империи, и враги могут в любой момент этим воспользоваться. Отлично зная, что в княжестве существует еще несколько довольно могущественных родов вампиров, которые с большим удовольствием бы пощипали бока у империи. Поэтому, иметь в руках оружие, которое заставит врагов одуматься в такие моменты, парень был просто обязан. Кроме того, молодой дворянин намеревался сделать копию из гримуара и использовать ее для того, чтобы оно хранилось в императорской семье. Именно эта семья и будет тем самым сдерживающим фактором для врагов империи. Да, копия гримуара не будет обладать силой настоящего артефакта. Но сам факт того, что где-то в библиотеке императорской семьи хранится такая страшная книга, заставит ее врагов 10 раз подумать, прежде чем сделать какие-нибудь глупости в отношении этой семьи. Тем более, что дворяне, которые будут пытаться сместить эту семью с ее позиций в империи, должны будут подумать еще и о том, как они будут сдерживать вампиров, которые боятся в первую очередь именно гримуара, которым владеет императорская семья. Ведь тогда мирный договор будет недействительным, и вампиров ничто не остановит перед тем, чтобы напасть на территорию империи. Да, молодой дворянин знал о том, что первыми под удар попадут его земли. Но по крайней мере, он постарается сделать так, чтобы враги не смогли пройти через его территорию, не понеся серьезных потерь. Именно этим сейчас он и занимался. Даже тогда, когда его не было на территории графства, управляющий, которого он нанял, занимался тем, что тратил все средства графства на усиление его городов. Ведь, что греха таить, один из его городов был окружен деревянными стенами. Вы можете себе такое представить? Деревянными. А что толку от таких стен, если их можно просто сжечь? Именно поэтому сейчас парень бросил все средства, которые у него были в доступе, чтобы этот город был окружен каменными стенами, а стены остальных своих двух городов парень собирался перестроить так, чтобы эти населенные пункты превратились в неприступные крепости. Да, он знал о том, что великий князь обещал ему добрососедские отношения. Как уже говорилось, никто не знает, что будет дальше. Возможно, кто-нибудь может попытаться сбросить с его пьедестала великого князя и занять его место. Тогда буквально в течение 2-3 дней дружба между двумя государствами может превратиться во что-то более кровопролитное. И поэтому молодой дворянин намеревался убедиться в том, что многие просто не смогут ничего предпринять, или же, по крайней мере, умоются кровью, когда попытаются пройти сквозь его территорию, чтобы добраться до сердца империи. Когда парень планировал все эти строительства, он постарался послать сообщение гномам. Было известно, что они самые лучшие строители. Поэтому Горзу намеревался сделать так, чтобы именно они построили то, что ему будет нужно в его графстве. Кроме того, молодой граф внимательно рассмотрел свою территорию, которую отметил на карте. Сейчас его 3 города словно окружали то место, которое он намеревался использовать для постройки своего родового замка. Этот замок должен был стать тем самым бастионом, об который будут ломать свои зубы все враги его семьи. Мало кто знал, что парень уже заранее начал разрабатывать проект защиты своего замка от любых вторжений. Кроме того, парень собирался использовать систему защиты древних магов. Ведь известно, что человеческие маги не смогли ее пробить, а пробить ее смогли только аватары. Поэтому у парня были все шансы суметь защитить свою территорию от вторжения врагов. А врагов у парня становилось с каждым годом все больше. Взять хотя бы тех же самых жрецов Триединого Бога. Хорошо еще, что парень не вздумал сразу делать лагерь на месте бывшего монастыря, который он тогда сумел захватить с налету. Вся проблема была в том, что буквально через месяц после того, как это произошло, поблизости появилось несколько жрецов, которые принялись старательно расспрашивать всех местных крестьян о том, что могло произойти с древней святыней их веры. Крестьяне, естественно, не пожелали рассказывать о том, что все это произошло по приказу местного господина, который и нанес удар по этой территории, после того, как увидел то, что они привозят туда в клетках детей. Но ведь среди монахов детей никогда не было. Это крестьяне знали лучше всех. Детей скрыть не так уж и легко, как можно было подумать. Именно поэтому все жители графства, которые знали про монастырь, были возмущены тем, что делали с детьми эти монахи. Благодаря тому, что среди людей уже пошли слухи о том, что в монастыре приносили в жертву детей, а граф не позволил продолжаться этому беспределу, парень добился того, что его люди постараются как можно дальше держаться от уже построенных пары небольших храмов Триединого Бога, которые имелись на территории графства. Молодой граф хотел бы их уничтожить, но разрушать действующий храм, куда ходили верующие, он просто так не смог бы. Поэтому нужно было дождаться того момента, когда эти жрецы сами проявят свою подлую и наглую натуру и начнут что-нибудь вытворять. Тогда у парня будут все причины для такого действия. И сейчас его управляющий, да и сами стражники, старательно следят за всем происходящим вокруг этих существующих храмов. Хотя храмами их назвать язык не поворачивается. Так, какие-то часовенки. Ведь у людей, которые живут в этих деревнях, больше денег не было. И поэтому они возвели деревянные строения, больше похожие на сараи. Конечно, жрецам, которые были в этих храмах, подобное не нравилось. Но выбора у них особого не было, особенно после того, как местный дворянин продемонстрировал им полное неприятие их наглости и хамства, с помощью которого они надеялись продвигать свою религию на его землях. Так что сейчас у парня среди врагов находились и довольно могущественные люди. Взять хотя бы этого же архиепископа, ведь наверняка этому святоше не понравится то, как парень отнесся к тому, что происходило на его земле. Он наверняка попытается как-то воздействовать на этого дворянина, когда парню придется вернуться в столицу. И это он еще не знает того, что молодой граф Гранур является тем самым абсолютным магом, за которым он так гонялся. Тихо усмехнувшись, Парень вспомнил, что в его походной суме до сих пор лежит парализованное тело древнего вампира Хазрета, который сделал все, чтобы восстановить против себя молодого парня, которого хотел использовать. Возможно, когда-нибудь он вытащит его оттуда для того, чтобы использовать в личных целях. Точно так же, как этот вампир пытался использовать его. Это будет сделано после того, как парень внимательно исследует гримуар. Ведь там указывались некоторые ритуалы, с помощью которых даже из свободного высшего вампира можно было сделать себе раба. Именно такой ритуал он и собирался использовать, чтобы сделать из княжны Анили для себя рабыню. Поэтому, в ответ парень сделает раба из него. И в этот раз у этого высшего вампира не будет возможности изучать магию крови, делать какие-нибудь ритуалы. Ведь в результате этого ему в прошлый раз удалось освободиться из-под контроля великого князя. Молодой человек будет в этом вопросе более жестоким. Ему нужен будет раб и исполнитель. Ведь высшие вампиры хорошие убийцы. А молодой парень уже понял, что некоторые вопросы в империи решать приходится самостоятельно, так как император Ларук или великий герцог Курас, являвшийся главой тайной службы империи, не могли ничего сделать. Ведь они уже давно знали о том, что вытворяют святоши триединого бога на территории империи. Знали. И что они сделали для того, чтобы не допустить происходящего? Ничего. Пока они вели свои следствия и расследования, эти святоши уже вовсю копили силы для нанесения смертельного удара империи. Именно из-за этого молодому парню и пришлось принимать самостоятельные решения и наносить удар в спину храму Триединого Бога так, чтобы подставить старых врагов империи, эльфов. Именно благодаря тому, что у него в руках имелись доспехи древних эльфов, сейчас все, кто мог их видеть, были уверены в том, что возле этих монастырей появлялись боевые отряды лесных жителей, которые известны своим нетерпимым отношением к религии того самого бога, аватары которого уничтожили их империю. Ведь именно тогда был уничтожен фактически весь цвет их государства. Все самые могущественные маги и лучшие мастера находились в столице, когда она была уничтожена. Древние эльфы были слишком уверены в своей силе, и поэтому считали, что они смогут справиться даже с богом. Тем более, что на территории их столицы была башня древнего мага, который по какой-то причине покровительствовал им. За все время существования своего государства, эльфы даже не поняли того, что этот древний маг, к тому времени, уже 2000 лет как был мертв. Ведь их в первую очередь беспокоило то, чтобы он не вмешивался в их жизнь. Если бы они хотя бы даже догадывались о том, что этот маг мертв, то естественно, что попытались бы захватить его башню, чтобы иметь в своем распоряжении библиотеку древнего мага и его сокровищницу. Ведь там хранились самые главные сокровища представителей этой странной расы. Да, этот маг когда-то нарушил все законы, предоставив древним эльфам детские книжки по магии, которые для них выглядели как самые настоящие манускрипты, открывающие истину. Ведь эти же книги дали возможность эльфам стать гораздо сильнее и могущественнее, чем все другие представители разумных рас на территории этого мира. Тем более, что они никогда не считали за своих противников или соперников представителей расы людей, которые отличаются от них самым коротким сроком жизни. Даже когда гномы спокойно жили до 300-400 лет. Поэтому, люди, которые могли жить максимум 120 лет, для эльфов, живущих тысячи лет, были чем-то вроде насекомых. Поэтому они совершенно не ожидали того, что эти насекомые приведут вместе с собой существ, которые просто уничтожат всю их армию одним ударом. Возможно, тогда триединый бог потерял просто огромное количество силы. Вполне возможно. Но этот удар породил страх среди всех рас, которые тогда столкнулись с гневом людей. Ведь люди не могли простить им то, что собирались сотворить те же могущественные древние маги. А секрет крылся именно в том, что тогда был создан тот самый гомункул, в теле которого сейчас жила душа Гарзу. Из дневников Андирадуса, молодой граф уже знал о том, что этот древний маг не желал зла людям. Он наоборот, хотел создать для них защитника, а этот защитник должен был нести в себе душу того, кто был обречен на смерть, всего лишь. Но кто-то из его врагов, видимо такой же древний маг, сделал так, чтобы люди узнали о подобном изобретении, только немного в другой интерпретации. Он рассказал людям о том, что этот древний маг собирается насильно забирать у них души для того, чтобы оживлять своих искусственных созданий. Видимо, таким образом эти враги надеялись на то, что обратившись к людям, Андирадус наткнется на агрессивное и полностью отрицательное отношение к нему и его созданию. Но они совершенно не ожидали того, что произойдет на самом деле. Люди не стали ждать милости от тех, кто проявлял подобное отношение. Они обратились к тому, кому всегда посвящали свои молитвы, Триединому Богу. Это Бог предоставил им аватаров. Да, Гарзу уже знал главную тайну этих существ. Они могли вселиться только в абсолютных магов. Ведь другие тела они буквально разрывали прямо на месте. Только тело абсолютного мага могло нести в себе эту божественную сущность хотя бы 3 месяца. Но даже этих 3 месяцев хватило для того, чтобы люди уничтожили самых главных своих врагов. И теперь, по прошествии 5000 лет, естественно, что жрецы Триединого Бога, узнав о том, что появился абсолютный маг, схватились за возможность снова вернуть власть в свои руки. Это было возможно, если их божество снова предоставит им живой артефакт в виде аватара. Ведь аватар по сути был всего лишь исполнителем воли того, кто его призвал. А призывать аватаров собирался архиепископ Триединого Бога. Соответственно, никто не будет спрашивать мнение того самого мага, тело которого будет использовано для подобного. Ведь он будет всего лишь сосудом, который используют для своих нужд жреца Триединого Бога. Подобной судьбы для себя молодой дворянин не желал. Тем более, что он отлично понимал главную проблему. Аватар, вселившийся в его тело, проживет гораздо дольше, чем те аватары, которые были призваны 5000 лет назад. Ведь они тогда вселялись в тела людей, хотя и магов, но все-таки людей, а он не человек. Его тело было усилено, даже вне зависимости от того, что оно было раньше телом дракона. Уже даже одно это давало понять то, какие могут быть проблемы у всех разумных существ, проживающих на территории этого мира. Ведь жрецы Триединого Бога не остановятся на том, что уничтожат всех других представителей разумных рас, которые, по их мнению, мешают жить людям. В первую очередь такого аватара архиепископ будет использовать для захвата власти. Причем захват власти в данном случае он будет подразумевать глобальный. Он будет желать захватить власть во всем мире. И его абсолютно не будет интересовать то, что в каком-нибудь из государств сейчас уже властвуют жрецы Триединого Бога. Они также будут уничтожены, так как они не захотят делиться собственной властью. Ведь архиепископ того самого небольшого княжества, про которое уже слышал молодой дворянин, является его королем. И именно от него зависит то, какие законы там будут действовать. Поэтому, такой владыка наверняка не захочет, чтобы над ним стоял еще кто-то. Ведь он считает себя самым главным. А таких врагов архиепископ наверняка постарается уничтожить. Гарзу уже знал о том, как эта святоша относится к своим противникам. Ему об этих случаях рассказал сам Хазрет, известный в службах Триединого Бога как брат Алир и исполнитель воли архиепископа. Оказалось, что этот старый святоша старательно уничтожал своих противников, посылая к ним высшего вампира. Но при этом этот убийца сообщил еще и о том, что таких исполнителей у архиепископа было несколько. Старик отлично понимал то, что нельзя складывать яйца в одну корзину. Ведь такой исполнитель, попавший в руки той же тайной службы империи, мог бы рассказать все про дела самого главного патриарха храма Триединого Бога на территории империи. А ведь жертвами этих убийц не всегда становились такие же жрецы, которые просто претендовали на ту должность, на которую претендовал сам будущий архиепископ. Очень часто его врагами становились дворяне, которые по какой-либо причине перешли ему дорогу. Вампир рассказал молодому парню во время допроса о том, что одним из его заданий было устранить какого-то герцога. Тогда этот дворянин перешел дорогу молодому священнику, который мечтал уложить в собственную постель молодую баронессу. Ведь герцог в глазах молодой дворянки был гораздо более предпочтительной парой для нее, чтобы она могла достичь своих собственных целей. А что мог ей тогда предложить жрец триединого бога, который имел власть только в своем небольшом храме? Правильно, ничего. Поэтому он и послал своего слугу, которого когда-то подобрал в лесу, чтобы тот убрал его конкурента. Тогда этот будущий архиепископ даже не подозревал о том, что произойдет дальше. После убийства пожилого герцога его родственники принялись делить наследство, и в результате развязалась война между дворянами. Священник оказался как раз на линии огня между магами, которые выясняли отношения с помощью фаерболов и стен огня. Один из таких ударов пришелся в его храм, куда прибежали за спасением верующие. Только с помощью своего слуги и потайного выхода будущему архиепископу удалось избежать. А вот все его прихожане тогда сгорели. Благодаря тому, что священник появился на сгоревшем храме, где фактически погибли все его прихожане, личность молодого жреца оказалась окутана тайной, которая всеми воспринималась как божественное благословение. После этого его карьера пошла вверх, но молодой баронессы он уже не увидел. Пока он разбирался со своими делами, девушка быстро нашла себе жениха графа и постаралась как можно быстрее закрепиться в его семье, родив ему нескольких детей. Поэтому, с тех пор архиепископ терпеть не мог женщин. Нет, он отлично понимал, что они нужны. По крайней мере для того, чтобы спускать пар. Чем он и пользовался, старательно используя для этих целей своих собственных прихожанок. Что и узнал обо всем этом молодой дворянин от его верного слуги, которого захватил в плен и допрашивал при помощи ударов по болевым точкам. Сейчас, когда парень намеревался построить свой собственный замок, где должны были существовать его собственные казематы, со временем парень намеревался провести допрос этого вампира более тщательно, с применением других возможностей, про которые он уже знал. К сожалению, при первом допросе ничего подобного использовать он не мог, так как при этом допросе будет проливаться кровь, а на территории Академии магии любая кровь тут же вызовет на место происшествия дежурных магов. Это было сделано после того, что случилось 70 лет назад. Ведь тогда молодой дворянин, в руки которого попала страшная книга под названием «Гримуар», принес в жертву несколько уборщиков и слуг, чтобы добиться своего. С тех самых пор практически по всей территории Академии были расположены специальные следящие плетения. Они реагировали даже на каплю крови.